Лапин отдалился сейчас, и от него это было уже то состояние его души, когда больше никто не нужен, никто не интересует. Человек действительно подобрался к самой своей вершине, и в предчувствии непостижимой крутизны обратного движения ослепительно одинок. Но ослепительно, вероятно, для других. Сам он этого не замечает, потому что сам он находится в это время в естественном состоянии. Николай не знал, что делать. Оглянувшись, он увидел Грачевского с его цепкими глазами. Грачевский печально кивнул ему. «Зачем он здесь?» — с мучительной болезненностью подумал Николай, не меняя выражения лица, угадывая, что ему без обиняков напоминает, что он здесь не нужен и даже неприятен. Грачевский шагнул вперед, молча сжал плечо Николая. «Какая утрата! Какая утрата!» — тепло прошептал он в ухо Николаю. «Ты это вряд ли поймешь. Ты слишком ко всему привык. Я пойду. Не хочу мешать». «Отчего же не пойму? Ты же знаешь, что я все понимающий дурак», — резко отстранился Николай, освобождаясь от чужого неприятного прикосновения. И Лапин слабо шевельнул худыми зажелклыми пальцами, еще больше оттененными крахмальной белизной простыни. «Все идите», — попросил он. «Ты, Коля, останься». Николай заметил невольное порывистое движение Грачевского, его слегка напрягшийся рот, но тут же, пересиливая себя, Грачевский шагнул к двери, ступая на носки, и его высокая стройная фигура оттого стала еще красивее. Николай дождался, пока дверь палаты закроется. По знаку Лапина он взял стул и поставил его так, чтобы ясно и полно видеть большое, кажущееся утомленным лицо больного, хотя он и знал, что ему будет трудно от этого. И тотчас глаза Лапина поразили его каким-то своим пристальным, сосредоточенным выражением, концентрацией теплоты. «Садись, садись, Коля», — потребовал он нетерпеливо. «Прожил вот жизнь, бился над загадками, ни одной не разрешил. Ах, бог ты мой», — сказал он, знаком останавливая хотевшего возразить Николая. «Не надо. Мне сейчас ничего не надо. Давай о деле. Как продвигается разработка второй серии?» «Почти закончено. Все ваши идеи, Ростислав Сергеевич, подтверждаются. Теперь дело за практикой. Стропов со своей шайкой, иначе ведь все равно не успокоится». «Ну, Коля», — взглянул на него Лапин, — «зачем же так грубо, по-мужичьи? Я знаю одно. В науке свои законы. Сильнее противник, да если он не один, много их, поиск плодотворнее». «Вы просто интеллигент, Ростислав Сергеевич», — прищурился Николай. «По сути-то я прав, вы знаете это. Сколько таких кхекающих старички с высушенными мозгами давит талантливого, нового, как они дружно встали против криогеники. Американцы почему смогли добраться до Луны? Очень просто. Вспомнили, наконец, известную идею Циолковского: жидкий водород – топливо, жидкий кислород – окислитель, криогенная ракета. Просто. Пришлось затратить уйму времени, доказывать. «Не горячись, Коля», – попросил Лапин. «Не горячись. А жизнь идет. Сколько времени им приходится расходовать впустую?» «Еще никогда никому не удавалось обмануть природу, Коля». Лапин помедлил, словно прислушиваясь к тому, что было где-то в нем глубоко-глубоко. «Всякий, кто хотел сделать это, всегда был жестоко наказан. Вот ты смотришь, ты Не поверишь? Молод, будешь жить по-своему. Один из примеров у тебя на глазах. Слушай, слушай.